Глава 15. «Честно говоря...» — продолжил голос в телефонной трубке. «Я даже не думал, что нам доведется пообщаться. Но это моя недоработка. Все слишком затянулось. Но сегодня закончится». «Отец Гронт!» — сказал я. «Я тебя найду. Ты не спрячешься». «Прощайте, мессир Громов». В трубке раздались странные ритмичные звуки. Голос исчез. «Громов!» — воскликнул Варк. «Кто-то едет!» На улице далеко впереди показались лампы мотоповозки, которая мчалась к нам. Это неспроста. «В укрытие!» — крикнул я. Варк прыгнул за здоровенный и набитый доверху мусорный бак, а я спрятался за другой мотоповозкой, стоящей недалеко от телефонной будки. Судя по спущенному колесу и выбитым стеклам, она уже давно не ездит. Черная машина с округлыми фарами и трубами, торчащими из капота, остановилась. Задние двери открылись, оттуда выбрались два автоматчика и еще один со здоровенной пушкой, из которой торчала пулеметная лента. Сидящий на переднем сиденье бандит высунул автомат прямо в окно, а водитель спрятался за открытой дверью, целясь из револьвера. «У них ручной пулемет», — подсказал Варк из укрытия. Они начали стрелять. Будто пошел град, только вместо льдин были куски свинца. Пули долбили по машине, разбивая немногие уцелевшие стекла. На меня посыпались осколки. С громким треском лопнуло еще одно колесо. Со стороны стрелков видны только вспышки выстрелов. Стук по металлу раздражал, но хуже всего было то, что даже нельзя поднять голову, настолько огонь был плотным. Одна пуля обожгла правое плечо. Я коротко глянул на рану. Царапина. К ним никак не подойти, слишком открытое вокруг них место. Иначе я изрубил бы их всех корнифексом. И глупо надеяться, что у них кончатся патроны. Патронов у них точно до хрена. Но стреляли только по мне, Варга они не заметили. Он ненадолго высунулся и пустил короткую очередь, кого-то задев. И сразу же прижался к земле. Пара автоматчиков начали стрелять по нему в ответ. Несколько пуль высекли искры рядом с ним. Еще один автоматчик, который торчал в окне, и водитель продолжали палить по мне. Бандит с ручным пулеметом выронил оружие и катался на земле от боли. Оружие лежало рядом. Пора вспомнить сегодняшние уроки. Я чуть приподнял голову и упер руку с револьвером на ржавый капот мотоповозки. Оружие подбросило от отдачи. Автоматчик, торчащий в окне, выронил свою пушку и повис. Еще один выстрел. Водитель пригнул голову и спрятался. Пуля разбила зеркало заднего вида, ранив щеку бандита осколками. Но два оставшихся автоматчика перенесли огонь на меня. Оба спрятались за своей мотоповозкой, один начал перезаряжаться. Варк пустил еще одну короткую очередь. Из-под капота мотоповозки бандитов пошел белый пар. Я все пытался достать водителя, но торчала только самая макушка. Одна пуля стукнулась в мое укрытие и с визгом пролетела у моего лица. Я опять опустил голову. Не, в рукопашную драться намного веселее, даже если у врага громострел. Как бы подобраться? Под таким огнем никак. Слишком хорошо они засели. Из какого-то закоулка через дорогу от меня раздался выстрел. Хлесткий, как щелчок здоровенной плеткой. Один из автоматчиков завалился на спину. Видно, как начала дергаться нога. Я повернулся, но неожиданного союзника не увидел. Он спрятался. Автоматчик начал стрелять в ту сторону. Витрина ближайшего магазина к тому месту разлетелась вдребезги. А я, наконец, достал водителя прямо в макушку. Ее снесло напрочь. «Хороший выстрел!» Варк, пытающийся перезарядить свой автомат дрожащими руками, поднял большой палец и нервно улыбнулся. Я последнего стрелка не видел, он совсем где-то за машиной. Но он перенес огонь на закоулок. Я пригнулся и быстро побежал к той машине по большому крюку, постоянно прячась за столбами и переполненными баками, пока автоматчик меня не видел. На ходу я переломил револьвер и высыпал пустые гильзы на дорогу. Вряд ли стрелок это услышал. Он хотел достать снайпера и про меня забыл, а я заряжался на ходу. Их мотоповозка дымилась. Из пулевых отверстий на капоте шел пар. Воняло яйцом. Лин говорил, что так пахнет тлеющий игниум, когда что-то идет не так. Автоматчик сейчас целился в Варга, иногда отправляя короткие очереди в сторону проулка, где раньше сидел я. Бандит ранен, по штанине бежала кровь. Сам он часто и громко дышал. Меня он заметил слишком поздно, я выстрелил ему в плечо. Он выронил автомат, упал и откатился на другую сторону мотоповозки. Рядом с ним в дорогу попало несколько пуль. — Не стреляй! — крикнул я. — Поболтаем с ним. Но бандит на разговоры настроен не был. Пока я шел к нему, он достал револьвер и засунул себе в рот. Я ничего сделать не успел. Выстрел оказался тихим. Изо рта бандита полилась темная кровь. Так много, как и из опрокинутой бутылки. Теперь тот стрелок в проулке. Если бы он хотел, он бы расстрелял нас в спину еще раньше. А так он оказался на нашей стороне. Он вышел из проулка, держа в руках, на которых были черные перчатки, винтовку с длинной трубкой прицела. — Инспектор Руссо! — вспомнил я. — Не ожидал. — Хм, мессир Громов! Сидеющий мужик в помятом плаще усмехнулся. — Вы, как я вижу, любите попадать в неприятности. — Это кто-то другой любит неприятности, раз связывается со мной. Я осмотрел других. Пулеметчик уже умер, остальные были убиты наповал. — Бесполезно, — сказал Руссо. — Они все равно не знали, где Гронт. — Но я подозревал, что они на вас выйдут. — Следил за мной? — Это еще кто? Варк не убирал автомат. — Что ему надо? — Хочу помочь вашему хозяину клана. Руссо положил винтовку на плечо и похлопал по прикладу. — В молодости я стрелял получше, даже призы выигрывал. Но сейчас тоже неплохо. — Громов, да вы ранены. — Ерунда. Я посмотрел на плечо. Ты не ответил на мой вопрос. — Да, следил. Как и в тот раз. Тут скоро будет полно дозорных и прессы. Убита пятерка отца Гронда. Такого точно никогда не бывало на моей памяти. Давайте побеседуем в более удобной обстановке. — Где? — спросил я. — Одно круглосуточное кафе, где кормят вкусно и недорого. Руссо усмехнулся еще раз. «У меня мотоповозка, я довезу». Мне принесли исходящую паром ароматную курицу, которую жарили, придавив чем-то тяжелым, потому что она была почти плоской. К ней какие-то запеченные овощи и картофельное пюре. «Я просто кофе попью», — сказал бледный Варк. Горячка боя закончилась, и его трясло, как алкоголика с похмелья. Я хлопнул его по плечу левой рукой. «Неплохо вышло, Варк». Хорошо, что тебя взял. Спасибо. Советую потом вот эти отбивные. Инспектор Руссо орудовал ножом и вилкой на своей тарелке. Я оторвал горячую куриную ножку и обмакнул в красный соус. — И как? — спросила грудастая официантка из-за стойки, глядя на меня. — Вкусно? — Очень, — проговорил я с набитым ртом. — Я же говорю, здесь отлично кормят. Руссо засмеялся. — И никто не кинет косых взглядов на это. Он кивнул на автомат, который мы положили прямо на стол. — И на это. Он показал на мое перевязанное правое плечо. В маленьком помещении, где было всего 5 столов с красными скатертями, занят был только наш один. Снаружи тишина, только мотоповозка инспектора. Но если кто-нибудь подъедет, это будет видно. Это место где-то за городом. — Как-нибудь приду еще раз. Я покончил с ножкой и взялся за крылышко. — Рассказывай, инспектор. — И спасибо, что пришел на помощь. — Я за вами проследил. Руссо отхлебнул кофе. Вообще, у меня возникли подозрения, когда я впервые вас увидел. Те слухи об одноглазом дьяволе, который прикончил всю банду молотобойца. — Слухи бывают разные, — сказал я, обгладывая кость. — Верно. Но компания, в которой вы приплыли в тот раз, встретилась с неким Луи Герра. — Это кто такой? — спросил Варк. — Потише, парень, — попросил я. — Слушай, не встревай. — А мы можем ему верить? Инспектор посмотрел на Варга. — Можем. — Ну и хорошо. Я давно следил за сыном градоначальника и подозревал, что эти убийства его рук дело. Хотел предупредить, но опасался, что кто-то из тех двоих, будущий наблюдатель Дерайга и та девушка из дома Регвард, спугнут маньяка. Но я сделал ставку на вас и не прогадал. — Мог сам его убить, — сказал я. — Мог, но я решил, что вы с этим справитесь лучше. Руссо вернулся к отбивной. Но если бы вы не поняли мой намек, мне бы пришлось в спешке бежать девушке на помощь. А мои коленки мне бы это не простили. Я взял кружку с чаем двумя руками, грея ладони. Правое плечо противно ныло, как больной зуб. — Погоди! — Варк выпучил на меня глаза. — То есть ты... — Я же просил тебя помолчать. — Прости, Громов. Парень вернулся к кофе. — Дело чистое, — сказал Руссо. — Ты вне подозрений. А благодаря словам лорда Дерайга, к тебе пока никто не подступится. Но я выяснил, что ты постоянно спрашивал об отце Гронде. А у него недавно пропал связной, как ходят слухи. — Дальше? — Ну, я подумал, что ты с этим связан, и отправился на пристань. Потом проследил за тобой. Я подозревал, что Гронт отправит за тобой пятерку или другую семью. Но не лез раньше времени. У него везде глаза и уши. Ну, а некоторые его уши еще делятся со мной. — Так значит... Я обглодал последнее крылышко и приступил к основной части. — Ты знаешь, кто такой Гронт и где его искать? — Не имею ни малейшего понятия, — признался инспектор. — Но, думаю, тут мы можем объединить силы. Только скажите, почему вы его ищете, Громов? — Почему его ищешь ты? — спросил я. — Ну, когда я едва не вышел на его след, люди Гронда сожгли дом, где жила моя жена и старая собака. А потом он позвонил мне и сказал, что две суки сгорели. Он усмехнулся. Лицо непроницаемое, но глаза говорят о многом. Руссо думал, что свыкся с этим, но это не так. Я отпил кофе, раздумывая над этим. В одиночку этого Гронда найти можно, но долго, а этот инспектор уже выручил меня дважды. Намекнул про убийцу и сегодня неплохо пострелял. «Он приказал напасть на мой клан и семью», — сказал я. «Многие погибли». «Понимаю», — Руссо кивнул. «Но он не сам это сделал. Я не вижу выгоды для него. Кто-то нанял его на эту работу, и я не могу вычислить, кто именно». «Но что-то уже узнали?» — спросил он. «Кто-то должен был встретиться с посыльным в академии. Я думаю, это один из студентов северных кланов. Но он почему-то не пришел. Думаете, кто-то из ваших соседей нанял легендарного столичного бандита, чтобы он уничтожил ваш клан? А кому это еще нужно?» Я положил кости на тарелку. С курицы было покончено так же, как со всей пятеркой Гронда. «Есть у меня одна идейка». Руссо потер ладони. «Выхожу на след». Это даже в старости радует. Я с вами свяжусь. Ну а вы ищите пока в академии. Если это студент, он наверняка мог проговориться. И это должен быть студент из очень богатой семьи, раз у них хватило денег или влияния на отца Гронда. — Но если они такие богатые, — сказал я, — почему они не напали на нас сами? У нас не очень большой клан, и живет он в отдалении. Никто бы не понял ничего. — А это уже зависит от причины, мой дорогой друг? Руссо задумался. Но явно этот злоумышленник хотел остаться в тайне. И для этого он нанял самого тайного бандита, который когда-либо был в Урбусе. Но, думаю, я выйду на еще один след, пока не ушел на пенсию. Вернулись мы, как всегда, под утро. Варк так и не поспал, зато Лин, который управлял большой лодкой Инжи, дрых, похоже, всю ночь. — Громов, ты дойдешь сам? — спросил Варк, показывая на плечо. — Дойду, — ответил я. — Хорошо, я, наверное, спать сегодня не смогу, погуляю. Я чувствовал, что рана открылась, и горячая кровь бежала по руке. Я накинул дождевик Варга, чтобы никто не увидел красные потеки на рукаве куртки, и пошел к себе. У корпуса стояли Инжи и тот толстощекий парень, Олег, который, как оказалось, будущий глава малого дома Соколовых в тех местах, где я живу. Это мне еще придется потом как-то взаимодействовать с ним? Не хотелось бы, но придется. А вообще мне было интересно, что произойдет, когда месть свершится. Я опять стану духом или проживу отмеренную мне жизнь до конца? Если первый вариант, то желательно не наделать новых врагов, чтобы клану не пришлось от кого-то отбиваться после моей смерти. Ну, или перебить их как можно больше, чтобы остальные боялись. — Громов! — Инжи поднял руку в знак приветствия. — В городе было весело? — Лорд Дерайга, почему вы отдаете ему свою яхту? — начал нудеть этот Олег. — Мне-то вы никогда... — Не волнуйся, а то опять сляжешь на пару дней. Инжи рассмеялся. Он сегодня чем-то весел, в отличие от мрачного спутника. — А что случилось? — пробурчал я из вежливости. — Болезнь, — мрачно сказал Олег. — Понос! — прошептал Инжи и хихикнул. — Целых два дня там сидел и... — Лорд Дерайга, это же не шутки! — Я знаю, прости. Инжи изобразил какой-то жест типа поклона. — Громов, сегодня потренируемся или будешь отдыхать? — Пока отдохну, — сказал я. — Тогда ладно. Он пожал мне руку на прощание. Плечо опять обожгло от боли. — Увидимся. Олег не сказал ничего, только пошел вслед за Инжи, неодобрительно на меня поглядывая. Мимо прошли двое дозорных в синих мундирах, которые с подозрением посмотрели на меня. Но я вне подозрений, насколько помню. Я добрался до своей комнаты и скинул дождевик. Теперь нормально перевязать рану и поспать пару часов. А потом продолжить поиски. Но зацепок пока никаких. Пойти к духу предка, когда возле него будет меньше людей. Может быть, тот, кто должен был встретиться с гонцом прошлой ночью, пришел в эту? Почему бы и нет? Рукав куртки насквозь промок от крови. Несколько капель упало на пол. Я скинул куртку и рубаху и только собрался заняться раной, как услышал стук в дверь. Не, меня нет, сегодня никаких занятий. Не буду открывать. Но дверь открылась сама. Я ее не запер. — Громов! — раздался звонкий женский голос. — Видела, как ты шел, и решила поздороваться. И что это? Мари Регвард, одетая в обтягивающую белую рубашку и черную юбку, выпучила на меня свои разноцветные глаза. Царапина. Я прикрыл рану куском тряпки. — Дай посмотрю, — сказала она и захлопнула дверь. — Сам справлюсь. — Я умею, правда? — Ну, пусть посмотрит. В ранах я точно разбирался лучше. Но левой рукой копаться в царапинах на правом плече не очень удобно, без посторонней помощи. — Где это ты так? — спросила Мари, глядя на рану без всякого отвращения. — Неплохо. Я думал, при виде крови она упадет без чувств. Нет, я точно был неправ. Если вспомнить, как она изо всех сил отбивалась от маньяка, вряд ли какая-то царапинка ее испугает. — В городе, — ответил я. — Это опасно, Громов. — Так нужно. Мари тоже стала так называть меня вслед за остальными. Но у нее было очень интересное произношение звука «Р». Не такое, как у северян и местных, так что мне нравилось. Я сел на кровать, а Мари рядом, слишком близко ко мне, и начала перевязывать ранку. А неплохо получается. Мягкие пальчики оказались очень умелыми. Я даже засмотрелся, как она это делает. «У меня братья постоянно фехтовали боевым оружием», — сказала она, заметив мой взгляд, и улыбнулась. «Учебное никогда не брали, так что в перевязке ран я разбираюсь». «Хорошо. Братья тоже учатся здесь?» «Нет. Их уже нет». Улыбка ненадолго исчезла. «Мне жаль». «Спасибо». Она закончила. Я осторожно поднял правую руку. Повязка слишком плотная, движения немного скованы, но корнифексом размахивать смогу. Да и я неплохо стреляю, как оказалось. Надо бы еще заняться барьером с Инжи, хотя он сегодня подождет, как и занятие стрельбой. Я так и сидел голый по пояс с Мари на одной кровати. В моем мире в мое время это трактовалось однозначно, но тут нравы другие. А она очень внимательно следила за мной. — Так и не сказала тебе спасибо? Она все еще улыбалась. — За тот случай. — Говорила и не раз. — Сказал я. — Не стоит. Я сам его искал. Выполнил одну просьбу. — Мне повезло. Со мной же говорили дозорные. Недолго. Ведь Инжи все сказал за нас. — И о чем они с тобой говорили? Думаю, что тот, кто убивал всех, убил и Луи. Они никогда не поверят, что это он. Зря она села так близко со мной. Чувствую ее теплое бедро через штаны. А когда я в последний раз был с женщиной? Точно до охоты на короля-спасителя. Мари вздохнула и посмотрела мне в глаза. Хорошо, что ты был рядом. А знаешь, Громов, иногда мне кажется, что ты намного взрослее, чем кажешься. Вот вроде и ровесники, а ты другой. Более, не знаю, как сказать, более решительный и храбрый. И голос такой. Мне нравится. Она дотронулась до моего плеча. Не знаю, как бы я отреагировал, если бы оставался в старом теле, а не в теле 18-летнего парня. Скорее всего, так же. Я поднялся, подошел к двери и запер ее. «Зачем?» — спросила Мари с недоумением и поднялась. Но дыхание у нее участилось, как и у меня. «А что тянуть?» Я потянулся к пуговицам на ее рубашке, слишком тонкие и аккуратные. «Снимай лучше сама». «Но я...» «И зачем споришь?» — спросил я, глядя в ее разноцветные глаза. «Снимай и ложись. Не бойся». «Я не боюсь», — сказала Мари, быстро расстегивая пуговицы. «С тобой точно ничего». «Ах, ты будто очень давно этим не занимался». Она выдохнула и прижалась ко мне. «100 лет», — сказал я чистую правду и вытер лоб. Даже думать стало легче. Я ее приобнял и посмотрел в потолок. Ладно, еще немного времени есть перед тем, как продолжать охоту. А я найду зацепки, обязательно. Мари засопела. Ее дыхание я чувствовал своей кожей. Можно самому поспать. Сплю я все равно чутко, так что никто не застанет врасплох. Но надо бы подумать, как встретить следующую пятерку, если она прибудет прямо в академию. В дверь раздался сильный стук. «Опять Варк? Какой же он порой неугомонный!» «Лежи!» — сказал я Мари и приподнялся. В куртке лежал револьвер, но коридор снаружи узкий и места мало, так что если там стрелок, прикончи его голыми руками. Но это был не стрелок и не Варк. Это был какой-то усатый мужик в синем мундире и черной фуражке. «Инспектор Патци!» — представился он. «Вы же Лендар Громов, верно?» «Что случилось?» «Дело касается одного человека из вашего клана. Это...» Он достал записную книжку. «Некий Юрий Климов, который сам себя назвал Варк. Что он наделал?» «Хм, много чего!» Инспектор усмехнулся. Он убил Луи Герра, сына градоначальника города, и всех тех девушек. Так что он под арестом и ждет суда.